Однако не все участники Великой войны готовы были соблюдать этот неофициальный договор. Борос-мучитель, засохший плевок на ступне смердящего нищего. Проказа, неприятная настолько, но при этом въедливая, что Суртус многие годы не мог его прикончить. Стоило величественному только приблизиться к подлому великану, как тот немедленно бежал прочь и прятался так хорошо, что ни одно заклятие или ритуал не могли его обнаружить. Но вот теперь Борос перешел черту. Он напал на целых 4 драконов, похитив 3 из них. 4-й, красный дракон, принадлежавший к цветному роду, оказал такое серьезное сопротивление, что убил аж старшего сына Бороса, который служил тому, вот уже которую 100 лет. В гневе мучитель собственноручно отрезал цветному крылья и, распоров живот, задушил красного его же кишками. Никто не назвал бы Суртуса беспокоящимся о глупых и самодовольных цветных, но подобная жестокость и наглость била не просто по цветным, а сразу по всем драконам сразу. Величественный подозревал, почему Борос вообще отважился на такую беспрецедентную наглость. Из того, что Суртус знал о ритуале кражи драконьей силы, после определенного числа поглощенных драконов сила великана претерпевала качественное изменение, трансформируя тело гиганта в нечто еще более могущественное. Видимо, Борос не выдержал искушения и решил рискнуть закончить ритуал как можно скорее, несмотря на последствия. Самое же ужасное, что обо всем этом сам Суртус узнал лишь по счастливому стечению обстоятельств. Будучи одним из западных герцогов Священной Центральной Империи, он обладал обширной сетью шпионов и осведомителей. Именно один из них, что проживал в графстве Эклунты, сообщил о прибытии в город сначала некой медной драконицы, а затем и очень хорошо ему известной золотой. Все же по роду деятельности Суртус очень хорошо знал Хординга Серебряное Крыло, советника императора и, по совместительству, отца своего Нергазы. За свою долгую жизнь величественный заметил, что смертные и драконы разделяют один и тот же грех, они любят сплетничать, поэтому неудивительно, что очень скоро слухи об экспедиции по спасению родичей медной драконицы просочились в город, а затем и на стол Суртусу. Вообще, личность того, к кому побежала Луидора за помощью, давно интересовала верхушку металлических драконов Тароса. Их шпионы, а иногда и они лично внимательно изучали достижения Эргалора, но в большинстве своем быстро разочаровывались. Никакой особо ценной магии в достижениях Красного Ящера не было, а над любимой Эргалором механизацией сам Суртус откровенно насмехался. Он был уверен, что возня с механизмами всегда проигрывала чистой магии. Конечно, имелись те же магические протезы, секрет создания которых так и не смог никто получить в полной мере, ведь все, кто мог знать полную картину, были абсолютно верны Эргалору, но в глобальном плане это были не особенно ценные знания. Тем не менее рост цветного дракона продолжался, а значит, росло и внимание сильнейших существ Тароса. В этом плане решение Луидора обратиться за помощью к красному дракону было необычным, но вот что стало по-настоящему серьезным, так это создание Эргалором в столь молодом возрасте настолько крупного крыла. Более того, опрометчивый молодой дракон даже сумел удержать контроль над очень разношерстной компанией, и здесь Суртус впервые насторожился. Он был достаточно стар, чтобы, как и этот засранец Карадос, застать силу и власть Элдвинга Великого, дракона такой силы, хитрости и безжалостности, что даже гордые драконы склонили перед ним свои шеи. После его смерти или исчезновения дороги цветных и металлических рас и навсегда разошлись. Тот же Карадос командовал исключительно цветными драконами. Однако этот только вылупившийся из яйца почти вермлинг умудрился сделать невозможное, объединить обе стаи под своим контролем. Именно тогда память титанического ящера подбросила ему воспоминания, заставившие ему уже совсем иначе воспринимать молодого красного дракона. Суртус вспомнил, как всего-то жалких 5 десятков лет назад он наблюдал за невероятным событием. Вермлинг прошел все испытания обелиска Элдвинга. Будучи одним из самых старых драконов не только на Тарасе, но и во Вселенной, Суртус помнил, как Элдвинг создавал эти обелиски, заставив промышленность своей империи создавать их в каждом из захваченных миров. Уже тогда многие с подозрением смотрели на эти обелиски, видя в них очередной безжалостный план их пугающего господина. Кто знает, зачем именно Элдвинг создавал их, и что было бы, если он дожил до момента, когда пришло время их использовать. Тем важнее был тот факт, что каким-то образом этот Эргалор полностью подходил под неизвестные стандарты Элдвинга, что не сулило ничего хорошего. В тот день в голове Суртуса мелькнула мысль, чтобы раз и навсегда покончить с возможной проблемой, но за тысячелетия величественный заимел один грех, с которым был не в состоянии бороться – любопытством. Суртусу было интересно, чего добьется выбранный Элдвингом Вермлинг, и судя по начавшимся в мире изменениям, обелиск не ошибся. Правда, каким бы подозрительным потенциалом ни обладал Эргалор, он и его крыло были абсолютно глупы, если решили бросить вызов кому-то вроде Бороса. Их решение лично напасть на древнего великана без помощи взрослых драконов было настолько глупым, что даже не вызвало гнев, а лишь рассмешило. Величественный уже хотел полететь и самолично разобраться с мучителем, когда он с неприятием вспомнил о невероятной чувствительности Бороса. Если осторожный великан почувствует его приближение, то он немедленно убежит в одно из своих сотен скрытых убежищ. Уж бегать этот ублюдок научился мастерски. Тогда же у Суртуса родилась неожиданная идея. Почему не дать молодняку напасть на Бороса, выманив того из крепости? Самодовольный гигант решит поглумиться над глупыми дракончиками, тогда-то величественный и ударит, лишив поганца возможности убежать. План был признан состоятельным, и, скрывшись под сильнейшими заклинаниями необнаружения, Суртус неторопливо двинулся за крылом Эргалора, и казалось, все идет ровно так, как он рассчитывал, пока он не почувствовал быстро приближающееся знакомое присутствие. Не желая, чтобы начавшаяся битва задела остановившийся у крепости легионеров молодняк, Суртус отлетел в сторону гор, где и стал дожидаться своего вечного противника. Тот не заставил себя ждать. Мгновение, и с вспышкой молнии словно из ниоткуда возник поистине огромный великан. В зависимости от своей силы некоторые из рода гигантов способны расти выше размеров средних своей расы. Данный рыжеволосый великан был высотой все 20 с небольшим метров, будучи гигантом даже среди великанов. Он был одет в толстую меховую накидку, сделанную из нескольких сшитых вместе шкур самых страшных урсусов-тиранов во всем Тарасе, оставляющую открытым вид на широкую волосатую грудь и толстый пивной живот. И хоть руки великана были свободны, но они оба понимали, что стоит ему только захотеть, как в них немедленно появится тяжелый молот. Два старых врага уставились друг на друга тяжелыми взглядами, пока перед их глазами пролетали века и тысячелетия их сражений и войн. «Смотрю, Тир, за те 500 лет, что я тебя не видел, твой живот стал еще больше», — небрежно заметил Суртус. «Думаю, мне стоит подождать еще 5 столетий, чтобы ты вообще не смог подняться. И это мне говорит тот, чьи когти настолько тупые, будто их точили еще тысячелетия назад. Что ты делал все это время? Спал?» Между ними давно не осталось настоящей ненависти, распавшейся пеплом за столько тысячелетий. «Смотрю, ты за это время так и не изменился», — процедил Суртус, и в его глазах вспыхнул опасный свет. «Мне все равно, если ты против моего решения убить этого мерзавца. Он перешел черту, а значит, он сегодня умрет. Ха! Хотел бы я посмотреть, как ты пройдешь через меня», — гулко засмеялся владелец огромного брюха. «Но я не дам тебе его сегодня убить». И прежде, чем величественный успел взорваться, Тир добавил: «Но я не против, чтобы он сегодня умер. Что ты?» Начало было золотой дракон, но мгновенно его морда скривилась. «По-твоему, я дурак? Эти вермлинги ни за что не сумеют его убить. И вообще, с чего это ты решил позволить смерть одному из твоего рода?» Борос заигрался, угрюмо дернул щекой рыжеволосый. Он знал о договоренностях, но посчитал, что они его не касаются. «Что же, получается, и моя защита будет не столь абсолютна, как должна быть. Ты все еще не ответил, почему я должен позволять этим молодым дуракам идти на смерть? Кроме того, что тебе все равно на их смерть, а я не позволю тебе его схватить. Тогда вот тебе причина». Борос уже провел один ритуал, проведя сквозь себя силу одного дракона. «Прямо сейчас он ослаблен. Ты не хуже меня знаешь, что даже так у него хватит силы, чтобы убить этих 7 еще несколько раз даже в таком состоянии». «Так и есть», — кивнул Тир, словно речь шла о погоде, «но ты должен признать, если они будут умны, у них есть шанс. Небольшой, призрачный, но все же шанс. Так что ты выберешь: драку со мной и предупреждение Бороса или предоставление шанса на, ха, героизм этих 7? Если ты выживешь, Эргалор», — сделал свой выбор Суртус, смотря за исчезающим во вспышке молнии Тиром, «то я лично приглашу тебя на встречу металлических драконов». Глава 15. Мощный взрыв сотряс воздух, когда снаряд из рычьей катапульты врезался в мерцающий над крепостью великанов магический щит. Осколки горящего камня то и дело еще несколько раз активировали барьер, скатываясь вниз, порождая яркий водопад вспышек и огня. В этот день степь накрыли тяжелые, низкие серые тучи, что, словно гигантское покрывало, готовились объять собой весь окружающий мир. Свет солнца с трудом пробивался через эту природную завесу, отчего любая вспышка огня была видна сразу за пару километров. Следом за каменным шаром в крепость ударились еще несколько снарядов, но магическая защита отлично держалась. Выжившая в бою у крепости легиона самодвижущаяся платформа продолжала свой обстрел. В то же время ей вторил десяток куда более мелких творений сумрачной рычьи и артефакторики. Каждый такой выстрел немедленно поддерживался ревом рычьей орды, хоть более опытные товарищи и смотрели на беснующуюся молодежь с легкой насмешкой. Одним из последних был Икардук, один из сотен рычьих ветеранов, в полной мере познавших концепцию. Жизнь – это нескончаемая война. Восседая на своем верном шерстистом носороге, он возвышался над тысячами обычных орков, вызывая одним своим богатым видом жадности восхищение. Глядя на обрушившиеся на стены великанской крепости магические бомбы, Кардук наслаждался той красотой, что рождается от столкновения двух могущественных сил. Именно об этом и говорил бог войны, Грон, находить красоту и мастерство в любом проявлении битвы. Жалкие людишки и эльфы, за исключением немногочисленных редких исключений, боятся войны. Для них она несет смерть и разорение. Но у орков был диаметрально противоположный взгляд на сей вопрос. Какой смысл в долгой жизни, если всех ждет один и тот же конец? Даже самые долгоживущие или бессмертные существа рано или поздно, но встречают свой печальный конец. Так смысл затягивать и жить бесцельной жизнью? Каждый орк с младенчества слышал, что самый верный способ оставить о себе долгую память – это стать настолько великим воином, чтобы легенды о твоих подвигах гремели даже за пределами Великой Степи. Кардук, как и многие другие орки, знал, что в той же империи до сих пор помнят и боятся имени Угрона Пепельного, одного из величайших хана-ханов всех времен. По легенде, его армия была столь велика, что от топота их ног дрожали сами горы. Именно Угрон не только объединил степь, но и захватил большую часть священной центральной империи. Подчиненные ему великие ханы скакали во все стороны света, захватывая все на своем пути. И, как это полагается в хорошей рычьей легенде, все закончилось великой битвой и смертью. Раздраженные начавшимся вокруг их логова хаосом и войной в небеса взлетели десятки очень злых драконов. Любой другой на месте Угрона испугался бы и отступил, но Пепельный не знал страха. Угрон отправил послов к каждому из ближайших драконов и смело бросил вызов всем из них, хоть при нем была, пусть и лучшая, но лишь малая часть всей орды. Битва длилась весь день, и в конце концов орки были разбиты, но и драконы дорого заплатили за свою победу. Угрон самолично убил сразу нескольких древних драконов. Он умер от ран внутри одного из драконов, когда прорезал себе путь прямо внутрь его тела. Его тело столько раз окатывалось драконьими выдохами и заклинаниями, что от его кожи в тот момент уже ничего не осталось. После боя выжившие драконы совершили беспрецедентный поступок. Используя магию, повелители неба создали гигантскую гробницу на вершине непроходимых гор Магарана, столицы гномов, где и положили тело хана-ханов вместе со своими павшими. Гномы были против, но их никто не спрашивал. Пораженные оказанным уважением Угрону, великие ханы заключили с драконами нерушимый договор, соблюдаемый до сих пор. Орки поклялись больше никогда не пытаться ограбить драконье логово, а лишь честно бросать драконам вызовы за их пределами. Сами же повелители неба пообещали не уничтожать рычьи стойбища с женщинами и детьми, дабы дать шанс новым воинам подняться. Спустя время из-за внутренних склок обширная рычья империя развалилась, а люди вновь вернули себе земли вплоть до цепи гор Рагдайк, отделяющими от них великую степь. Однако память о свершениях Угрона и благородстве драконов осталась до сих пор, и хоть злые языки говорили, что драконам было просто лень тратить время на уничтожение бесчисленных туменов-орков, народ степей уважал гордых повелителей неба, знающих, что такое хорошая война. Именно поэтому, когда Ордаш Дьявольский Топор позорно отступил от стен крепости легиона, он все еще жил, дабы продолжать командовать Ордой. Новость о том, что их лидер сумел договориться с драконами для нового, куда более амбициозного похода, взбудоражила разом всех. Кардук не мог дождаться, чтобы увидеть, какую легенду сложат о союзе двух величайших Растороса. Хоть Угрон Пепельный был давным-давно мертв, но его имя и деяния продолжали нести войну в этот мир. Последующее прибытие еще нескольких кланов еще сильнее укрепило боевой дух войска. Их общая численность не только достигла прошлой отметки в 8 тысяч, но и увеличилась аж до 10. Когда же их объединенные армии наконец-то сказали цель будущего похода, то от восторженного рева орков содрогнулось само небо. Кардук, как и все маленькие орки, в детстве не мог заснуть от страха, что одной ночью злые великаны заберут его себе в страшную крепость, откуда он уже никогда не вернется. Много раз народ степей пытался разрушить это проклятое место, но раз за разом оно возвращалось вновь. Этот раз, считал Кардук, будет последним. Армия орков окружила крепость со всех сторон, и если драконы выполнят свою часть сделки, помешав трусливым магам сбежать, то великаны наконец-то ответят за все свои грехи. Жаль лишь, что драконы пока скрывались, не желая демонстрировать противнику все свои козыри. Никто не знал, были ли у великанов шпионы среди орков, и знал ли Бороса выступившим против него альянсе. В идеале штормовой великан мог считать, что против него воюют исключительно орки, что позволило бы драконам стать неприятным сюрпризом. Возвышающиеся впереди стены крепости были чрезвычайно высокими, рассчитанными под великанский рост, но даже так Кардук прекрасно видел выглядывающие сквозь зубцы уродливые головы холмовых и пустынных великанов. Последние, ведя полудикий образ жизни, обычно одевались в самую примитивную одежду, сделанную из украденных у людей кусков шатров или шкур животных. Однако сейчас, находясь под командованием штормового великана, многие из них могли похвастаться уродливыми, но тем не менее толстыми шлемами, созданными из почти необработанного железа. В руках же они сжимали тяжелые дубины и палицы, один удар которых мог с легкостью превратить обычного орочьего воина в разбитое месиво. Отсюда было плохо видно, но Кардук знал, как выглядят холмовые великаны. Имея рост около 5 метров, они обладали огромным пузом и грудной клеткой, особо смешно смотрящейся с маленькой головой, имеющей, тем не менее, массивный рот, наполненный крупными зубами. Впрочем, толстые ноги вполне неплохо удерживали это уродливое существо вертикально, а узловатые руки справлялись с убийством и отправкой павших прямиком в пасть гиганта. Их пустынные собратья отличались стройным телом, но и куда более длинными руками, из-за чего, когда они сгорбились, то могли достать кончиками пальцев до земли. Свист. Кардук инстинктивно наклонил голову, когда вылетевшие из крепости снаряды породили мощные взрывы уже в стане орков. Находящиеся внутри стен катапульты великанов практически не промахивались, сея смерть и разрушение в рядах зеленокожих. Вот только вместо того, чтобы посеять панику, это лишь еще больше воодушевило детей степей. Противник принял вызов, а значит, пора было начинать войну. И, словно вторя мыслям ветерана, каждый орк почувствовал, как их шаманы разбудили свою могущественную магию. Тогда, при штурме крепости легионеров, великий хан отправил в бой самых молодых воинов и ханов, давая им шанс прославиться. Это значило, что никто из сильных шаманов или ветеранов не штурмовал сам замок, но сейчас это должно было быть исправлено. Стоя под защитой нескончаемой вереницы клубящихся вокруг них духов, одетые в шкуры и кости шаманы орков крутились в яростном танце, отдавая в духовный мир как свою магию, так и свои эмоции. Часть шаманов взмахивала ритуальными кинжалами, убивая специально для этого предназначенных жертвенных животных или рабов, всю их жизнь питающихся магическими травами. Каждое действие шаманов вызывало в ткани реальности мистический звон, привлекающий все больше и больше порождений духовного мира, жаждущих возможность урвать возможность стать сильнее или полакомиться чьими-то разрушающимися духовными остатками. Но даже без камлания шаманов духи уже собирались к этому месту, чувствуя яркое сборище эмоций. Войны на Тарасе были абсолютно заурядным событием, и духовный мир давно приспособился к ним, научившись извлекать пользу. Наконец камлание начало подходить к концу, и развязанное ими заклинание призыва пробило дыру в духовном мире, напитав рванувших оттуда так желаемые ими маной. Будь Кардук магом, то он мог бы ослепнуть от того количества магии, что погрузилось в землю, чтобы уже спустя короткое время поверхность дрогнула и вспучилась кусками. Поднявшиеся наверх острые каменные образования росли все быстрее и быстрее, превращаясь сначала в головы, а затем и в тела земляных големов, внутри которых были заключены могущественные духи камня. 10 больших духов были призваны на этот план, и каждый из них был силой, с которой стоило считаться. Имея поддерживающий канал к тем, кто их призвал, каждый дух был способен творить мощную магию земли, а благодаря относительно высокому рангу среди элементалей, они обладали неплохим интеллектом, способным реагировать на угрозы без приказа своих призывателей. Практически синхронно 10 громадин, высотой почти сравнявшихся со стенами крепости, двинулись вперед. Каждый их шаг вызывал маленькое землетрясение, а земля ласково тянулась к ним, как к олицетворению своей сути. В ту же секунду на их спинах начали расти сотни уступов и ниш, к которым и рванули весело улюлюкающие орки. Благодаря своей нечеловеческой силе зеленокожие с легкостью карабкались по уступам и, достигнув удовлетворяющих их позиций, останавливались там, дожидаясь момента, когда можно будет рвануть в бой. 10 боевых осадных башен были не прочь принять на броню сотни первых штурмовиков, готовых сходу захватывать стены. На самом крупном из элементалей взвился флаг великого хана. Очевидно, желающий восстановить свою репутацию Ардаш решил возглавить наступление. Остальные войска построились точно за каменными духами, чтобы сыплющиеся с небес снаряды из катапульт как можно меньше находили жертв. Был среди последних и Кардук. Тем не менее, чем ближе приближались к крепости войска орков, тем сильнее ветеран беспокоился, чувствуя неладное. Это был его далеко не первый штурм, пусть такой масштабный он видел впервые, и в любом хоть сколько-то большом замке обязательно имелся маг, а то и не один. Но здесь, несмотря на их приближение, никто так и не начал ответные магические удары. Большая часть шаманов сконцентрировалась на разрушении замкового барьера и подготовке новых ритуалов, меньшая же защищала войска, лишь сбивая снаряды катапульт. Словно в ответ на невысказанный вопрос Кардука сразу десятки едущих на носорогах или идущих рядом орков отлетели назад, орошая все вокруг своей кровью. Стоило им замереть на земле, как любой смог заметить торчавшие из их тел глубоко засевшие длинные стрелы, слишком большие для кого-то кроме великанов. И глядя на характерно белое оперение, Кардук знал, кто вел по ним огонь. Если рост холмовых великанов составлял 5 метров, то их старшие собратья, ледяные гиганты, достигали всех 6,5, а то и 7. В отличие от своих диких товарищей, каждый ледяной гигант был одет в шерстяную одежду и доспех, пусть в большинстве своем, только костяной. Также у каждого из них имелось стальное оружие или толстый лук с парой колчанов стрел. Дожидающиеся подхода орков на дистанцию стрельбы ледяные гиганты перестали скрываться и немедленно открыли шквальный обстрел, что, с учетом их роста и силы, было поистине сокрушительно. В ответ от каменных элементалей послышался глухой рокот, после чего големы резко ускорились, стремясь как можно скорее преодолеть расстояние до стен. Сам Кардук в момент наступления мог лишь молиться духом и сжимать тяжелый щит, по факту, просто не способный остановить столь тяжелый и разрушительный снаряд. И духи были милостивы, ведь сыплющиеся со стен длинные стрелы миновали плоть Кардука и его скакуна, в то время как каменные элементали наконец-то добежали до подножья крепости, сходу обрушив на нее свои сильнейшие удары. Бум! От столкновения ноги голема разошлась широкая земляная волна, что с каждым пройденным метром все росла и росла, пока с треском не столкнулась с кладкой стены, отправив во все стороны россыпь осколков и сбив с ног всех, кто стоял на том участке. Другой голем без всяких прикрас просто с силой вбил свой вытянувшийся кулак сверху вниз, буквально расплескав нескольких стоявших наверху холмовых великанов, и одновременно создав навесной мост, по которому на стены хлынули кровожадные орки. Тело голема создавало удобные ступеньки и уступы на своих ногах, дабы даже стоявшие внизу войска смогли без проблем подняться наверх. Не улучшало положение дел великанов и природный контроль элементалей над камнем. Вырывающиеся из стен шипы калечили и убивали холмовых гигантов, заставляя их истекать кровью и оглашать воздух трубным ревом боли. Однако было бы глупостью сказать, что наступление орков обходилось без жертв. Даже слабейшие из рода гигантов, холмовые и пустынные великаны были страшными врагами. Стоя на относительно узких участках стен, почти каждый их удар находил орочью плоть. Столкновение дубин с телами зеленокожих отправляли последних кувыркаться далеко прочь. Никакие доспехи не могли спасти от столь мощных ударов. Лишь ветераны, напитав свои тела и артефакты жизненной силой, с трудом блокировали эти сокрушающие удары и тут же контратаковали, пользуясь относительной медлительностью своих противников. Но если холмовые великаны просто собирали свою кровавую дань, то ледяные гиганты устраивали настоящую кровавую баню. Обладая куда более прочными телами, они, подражая оркам, смеялись и развлекались, уничтожая все вокруг себя. Как и орки, обожая битвы, Они выглядели взрослыми среди бегающих вокруг них детишек. Конечно, иногда падали даже они, но перед этим каждый ледяной гигант забирал с собой на тот свет десятки зеленокожих. Пусть с жертвами, но орки постепенно продавливали великанов, заполоняя собой стены. Не стояли на месте и старшие духи земли. Чем слабее действовал магический щит крепости, тем сильнее становились эти големы. В первом уровне стен уже появилось несколько широких проломов, в которые начали стягиваться всадники. Их пытались остановить стоявшие внизу великаны, но даже им было сложновато остановить разогнавшийся строй боевых носорогов. Казалось, еще немного и неминуемое падение крепости уже ничем не остановить, но Борос в очередной раз показал, почему штормовых великанов никогда нельзя недооценивать. Был в гуще битвы и сам Кардук. Сидя на своем бушующем носороге, он яростно надвигался на примитивно отбивающегося от него пустынного великана, но благодаря навыкам самого орка и силе носорога, получалось у гиганта паршиво. Совершив быстрый рывок, орочье копье нашло путь к сердцу великана, разом положив конец его долгой жизни. Именно благодаря своему высокому положению на звере и упавшему от смертельной раны великану Кардук заметил неладное. Из основной части крепости неторопливо и даже вальяжно вышло сразу несколько великанов и, судя по поднимающемуся от них горячему пару, все они принадлежали к огненным гигантам. Словно воины, одетые в тяжелые стальные доспехи, в руках каждый из них держал магический посох. Лиц их было не видно из-за непроницаемых стальных масок, имеющих лишь небольшие глазницы, откуда смотрели пылающие жарким пламенем глаза. Синхронно огненные гиганты подняли свои посохи, а затем с силой ударили ими о пол крепости, высвободив мощные вспышки огня. От мест столкновения посохов с землей к стенам устремились огненные змеи, и стоило им коснуться каменной кладки, как случилось страшное. Там, где стен касался темно-красный огонь, начинала распространяться странная огненная порча. Стены плавились и корчились, словно бы горя, но в то же время нет. Выглядело это так, будто камень ожил лишь для того, чтобы познать страдания. Всякий же, кому не повезло оказаться на таких участках, немедленно загорался. Если же они пытались спастись бегством, то камень растекался и хватал беглецов в свои невыносимо жаркие объятия, желая дать им почувствовать то, что познал он. Стоявшие в отдалении от крепости шаманы содрогнулись от осознания той мерзости, что развязали маги великанов. В своем высокомерии они активировали могущественное огненно-земляное проклятие, смешав две стихии в невыразимой мерзости, извращающей и уродующей все, что ее касалось. Это была магия на стыке сразу нескольких школ, удивительное извращение, оставляющее метку на всех, кто стоял за его созданием. Шаманы попытались отвести каменных големов от стен, но для большинства из них было слишком поздно. Так как они напрямую касались пылающих камней, то проклятое пламя немедленно перекинулось и на големов. Очевидно, зная о любви шаманов-орков к призыву духов, великаны подготовили для них подходящую ловушку. Окутанные проклятым пламенем старшие духи грохотали от нестерпимой боли. Сама их духовная суть горела и менялась, сводя их с ума и заставляя крушить все вокруг себя. Теряя свою суть, они разбрасывали вокруг откалывающиеся от них куски камня, а так как те продолжали гореть, то каждый такой кусок повсюду распространял проклятое пламя. В мгновение ока половина из земляных элементалей оказалась под контролем проклятого огня, а застрявшие на стенах орки оказались в очень тяжелом положении, ведь пламя продолжало к ним подбираться. Глядя на пылающую вокруг темно-красную стихию, Кардук громко выругался и с надеждой взглянул в небеса. Если и был удачный момент для вступления в бой драконов, то он уже настал. Аргалор, вопрос Аргазы заставил льва стиснуть клыки. Все семь драконов скрывались в низко висящих облаках и с интересом наблюдали за бушующим внизу сражением. И почему я не удивлен, что никто из них так и не сумел найти ловушку, пока она не выстрелила им в лицо? Саркастично спросил сам у себя красный дракон, смотря на разворачивающуюся внизу резню. Конечно, общая численность армии орков после вступления в нее еще нескольких кланов стала равна около 10 тысяч зеленокожих, поэтому даже с учетом проклятого огня до их поражения было еще далеко. Но даже так они стремительно теряли солдат. Аргалор видел, как Ардаш командует орками, перенаправляя оставшихся големов против своих проклятых собратьев. Шаманы наконец-то окружили выживших духов дополнительными щитами, поэтому заражение перестало быть настолько стремительным. А разве мы их отправили первыми не для того, чтобы вскрыть самые неприятные сюрпризы обороны Бороса? Безразлично спросила Аксилия, с интересом смотря на сгорающих в огне орков и невезучих великанов. Возникало чувство, что огненные гиганты не особо ценят жизни своих холмовых и пустынных собратьев. Как по мне, эти дикари отлично выполнили уготованную для них роль. «Так-то оно так», — хмыкнул лев, внимательно разглядывая поле боя и так и не видя Бороса. Это значило, что самое веселье лишь впереди, но было бы лучше, если они вскрывали их своими знаниями, а не телами. Впрочем, как говорится, если результат тот же самый, то смысл переплачивать. Орда ждает знаки, чтобы мы пришли им на помощь. Пока остальные ящеры размышляли над неожиданно глубокой мыслью для драконов, заговорила Аргаза. «Ждем или спускаемся?» «Спускаемся», чуть поколебавшись, решил Аргалор, поудобнее перехватив зажатую в лапах тяжелую сферу. Похожие черные шары находились в когтях и других драконов. «Пора разыграть и наши собственные козыри. За мной!» Пара взмахов крыльев и семь повелителей неба устремились прямиком к земле. От автора: «Большое спасибо всем за поддержку моего творчества. Счастлив и дальше радовать вас своими историями». Глава 16. Рыча от ненависти, Ардаш смотрел, как его войска стремительно уничтожаются воспрянувшими великанами. И хоть той скорости потерь, как при появлении проклятого огня, уже не было, но число погибших от великанских дубин и нечестивого пламени продолжало расти. «Где эти сраные драконы?» — мысленно бушевал великий хан, смотря на трепещущий рядом с ним характерный флаг. Именно он должен был дать понять повелителям неба, что пора спускаться. Они уже должны были появиться. «Бесполезные ящерицы, рано или поздно, но я заставлю вас за все ответить». Именно этот момент выбрали семь фигур, прорвавшихся сквозь непроницаемую серую пелену туч. Почти полностью сложив крылья, они стремительными росчерками скользили в сторону крепости, сжимая в лапах тяжелые черные сферы. «Наконец-то мы их выбросим», — зло процедил Цербас. «Мне надоело держать эту тяжесть». Как один из самых мелких драконов, не считая Луидоры, которая вообще была лишена сферы, он явно чувствовал себя не очень устойчиво, столько времени неся столь неудобный предмет. «Поменьше болтай и сильнее работай крыльями», — зло рассмеялся Аргалор. «Подарки великанам сами себя не доставят». Над крепостью все еще был развернут магический щит. Хоть из-за камлания шаманов по нему то и дело проходили подергивания и прерывистые вспышки, он все еще работал, из-за чего сферы нельзя было просто бросить сверху. В небе что-то сильно грохнуло, и вниз полетели первые капли дождя, которых с каждой секундой становилось все больше и больше. Падающие на драконов капли быстро стекали по гладкой чешуе, оставляя позади ящеров трассирующий след в виде их больших тел. Артефактные щиты, тем более столь сильные, чтобы накрывать собою целые крепости, должны были учитывать множество переменных, и чем их было больше, тем менее надежной являлась защита. К примеру, если бы защита останавливала тех же живых существ, то уже сами защитники могли не покинуть зону действия щита. При этом, если создатели артефакта смогли бы прописать пропуск лишь живых существ, то защита должна была учитывать наличие на живых существах одежды или доспехов. Именно поэтому пикирующие драконы могли спокойно пройти сквозь щит вместе со своими снарядами, ведь в таком случае артефакт посчитал бы сферы частью их одежды. Однако у огненных и ледяных великанов было свое мнение по этому вопросу. Заметив спускающихся к ним драконов, они разом перестали вести обстрел орков и полностью сконцентрировали свое внимание на новых целях. «В рассыпную!» — рявкнул Аргалор и первым сместился в воздухе, пропуская мимо себя заклинание огненной стрелы. Так же поступило и его крыло, рассредоточившись, но продолжив пикирование. Падающий на лица великанов дождь мешал им целиться, но они компенсировали это всем старанием и плотностью огня. Огненных великанов было всего 8 штук, но они создали впечатляющее количество пламени. Если бы сражающиеся подняли головы к небу, то смогли увидеть поистине легендарную картину, достойную запечатления на полотне художника. Вспышка молнии осветила семь драконов, прорывающихся сквозь трассеры огненных стрел и прочих пламенных заклинаний, оставляющих после себя быстро рассеивающиеся клубы горячего пара. Смертельно опасны были и стрелы ледяных великанов. В дожде их было практически не видно, а стоявшая за ними сила была способна пробить чешую и глубоко уйти в мясо. Иногда огненные великаны создавали широкие огненные сети, пытаясь неожиданно поймать своих противников, но каждый раз драконы ловко ускользали, совершая различные фигуры высшего пилотажа. Казалось, сам воздух помогал им ускользать от опасных вражеских заклинаний. Десяток секунд, и шесть фигур проскользнули сквозь пропустивший их магический щит. Луидора осталась наверху, продолжая уворачиваться от выстрелов и контролировать обстановку. Рывок. Шесть сфер с бешеной скоростью понеслись вниз прямиком в выставивших щиты огненных великанов. Часть из них попыталась сбить неожиданные снаряды, но за такой короткий срок сильные заклинания они не успели создать, а слабый огонь лишь бессмысленно окатил сферы и рассеялся. Во все стороны брызнула черепица. Когда одна из сфер пробила призамковый склад и скрылась внутри, остальные врезались в стены и двор, оставив внушительные выбоины. Ближайшие к упавшим снарядам холмовые великаны осторожно начали приближаться к непонятным, упавшим с неба вещам. Посмотрев на своих товарищей, один из холмовых великанов тупо почесал окованной сталью дубиной шлем, после чего, размахнувшись, со всей силы вдарил прямо по поверхности сферы. С жутким шелестом непроницаемый шар лопнул, выпуская наружу невероятно быстро движущуюся смесь огня и электричества. Посмевший ударить великан был в мгновение ока разрезан на несколько кусков, которые, дымясь, полетели прямо на не успевающих среагировать товарищей. То же самое происходило и с остальными снарядами. Склад, где приземлился один из шаров, взорвался огнем и молниями, когда его содержимое вырвалось наружу. Всякий, кто вставал на пути непонятных монстров, почти сразу погибал. Лишь когда вокруг одной из тварей не осталось никого живого, она остановилась и принялась покачиваться на месте, ища следующие цели. Выглядела она жутко, чего и добивались ее создатели. Материалом для создания послужили мертвые тела орков. Возможно, остальные орки были против, но их никто не спрашивал. Еще в самом начале своего пути Эргалор узнал, что духов никогда не стоит недооценивать и преуменьшать их опасность для самого заклинателя, ведь зачастую их цель – поработить и подчинить себе тело шамана. Могущественные духи обожают подчинять волю заклинателя духов и использовать его оболочку в своих развлечениях. Именно поэтому большинство шаманов очень осторожно подходит к взаимодействию с духовным миром и духами в целом. В этом плане, потративший годы на акклиматизацию с духовным миром Эргалор был намного более свободен. Благодаря книге архифиэлементали чувствовали в драконе своего и не нападали. Если же кто-то и пытался занять его тело, то дракону, благодаря нечеловечески сильной энергетике, ничего не стоило выкинуть незваных гостей на мороз. Из собственной относительной безопасности Эргалор и придумал план использовать тех духов, с которыми любой здравомыслящий шаман никогда бы не посмел связываться. Двойные духи всегда считались слишком хаотичными, чтобы с ними можно было заключать долгие контракты. Их суть включала в себя не один, а сразу два концептуальных элемента, из-за чего они очень часто сходили с ума. В данном случае лев решил использовать духов огня и злобы, лютую смесь, буквально созданную природой к несению всеобщего разрушения. Единственный приказ, который он им дал – убивать великанов. И даже так шансы на то, что через пару десятков минут они примутся за убийство вообще всех вокруг, равнялись почти 100%. Здесь же вмешалась и Аргаза. Ведя собственную магическую деятельность, золотая драконица наткнулась на интересную практику призыва двух и более духов в одном вместилище. Чем-то подобным занимались маги-ученые под руководством Аларика в Маготехе при создании протезов. Там тоже множество мелких духов отвечали за различные детали и механизмы конечностей, заставляя всю эту систему работать в едином ритме. Но в отличие от Маготеха, где призыв духов был исключительно на добровольных началах, ритуал Аргазы предусматривал насильное объединение нескольких духов и принуждение их работать вместе под страхом смерти. Ведь если эти духи попробуют напасть друг на друга или вырваться, то откат от ритуала немедленно испепелит всех из них вместе взятых. Итогом их творческой мысли стал абсолютно новый подвид магически созданной немертвой химеры. Каждая из них состояла минимум из двух-трех орочьих тел, скрепленных вместе магией самих элементалей. Захватывая тела, духи не воспринимают их так, как обычные живые существа. Для них плоть является единым элементом и не делится на нервы, мышцы или кости. Поэтому, когда в каждое из тел поместили свой дух, и все это было объединено вместе, то духи принялись править свое новое вместилище под те цели, ради которых их призвали. Конечности плавились и порождали ставшие острыми кости, спины ощетинивались зазубренными концами ребер, а головы втягивались внутрь тел. Элементалям не требовались глаза, чтобы видеть. Получившиеся монстры, состоя из духов огня Эргалора и электричества Эргазы, оказались более чем опасными противниками. Их заостренные конечности без проблем резали гигантов, ответные же удары легко исправлялись. Стесанная ударами дубин плоть вставала на место, а сломанные кости вновь обретали прежнюю прочность. Даже когда на помощь гибнущим холмовым великанам пришли их огненные старшие братья, ситуация не сильно изменилась. Благодаря наличию относительно живой плоти духи обладали куда более крепким духовным якорем, а наличие сразу нескольких духов вместе позволяло довольно успешно бороться с безумием проклятого огня. Конечно, заклинания огненных великанов все равно наносили урон, но заметно меньший, чем должны были, ведь их противники были элементалями пламени, напитанными таким количеством энергии, что их собственная суть иногда подергивалась, стремясь к разрушению. Будучи одними из самых магически ориентированных созданий, драконы обладали поражающим воображение магическим резервом и скоростью его восполнения. За всю свою жизнь Аргалор лишь несколько раз сталкивался с проблемой нехватки магии. Когда же на ритуал призыва тратит всю свою ману сразу два опытных в магии дракона, то получившийся результат способен доставить проблем даже сильным и старым магам. Единственным минусом таких созданий, как говорилось, была их абсолютная неподконтрольность. Уже сейчас лев чувствовал, как твари выходят из-под их контроля и жаждут прикончить уже своих создателей и мучителей. Да и время существования духовных гибридов было довольно коротким. Они сжигали как свою суть, так и носителей, стремясь в полной мере реализовать свое стремление к насилию. Пронесшаяся мимо орков тварь словно случайно взмахнула одной из лап и, походя, оторвала голову одному из зеленокожих. Боевые братья этого орка успели лишь моргнуть, как убийца уже скрылся в толпе медленно опадающих от ран великанов. Не стояли на месте и сами драконы. Пользуясь отвлечением внимания великанов, каждый из них поставил себе цель за оставшееся время убить как можно больше противников. Но если дети Маливины и Аксилии опирались лишь на свои природные таланты, пусть и усиленные драконьей яростью, то Эргалор с Аргазой подходили к делу творчески. Используя подконтрольных им духов, они заставляли разрушительную магию драконьих выдохов изгибаться и наводиться точно на своих врагов, лишая их даже призрачного шанса увернуться. Танцующие словно в танце молнии или кружащиеся в хороводе ослепительно горячие огоньки, все они жадно искали теплую плоть, чтобы впиться в нее и расцвести всепожирающими цветками пепла и агонии. Не забывали они и о фиксированных духовных прорывах, создающих сжигающих все и вся элементалии огня или топящих в камне духов земли. Взбудораженные обилием жертв духи только и ждали возможности, чтобы вырваться в реальный мир и начать править его под свои стандарты. Тем не менее, даже несмотря на воспрянувших духов орков и силу драконов, великаны отказывались сдаваться. Аргалор зашипел, почувствовав боль от воткнувшейся в лапу стрелы ледяного великана, прошедшей мясо и чешую аж насквозь. Стоявший на дальней стене одетый в рогатый шлем синекожий ублюдок оскалился и отдал преувеличенный поклон смотрящему на него разгневанному дракону. Не отрывая взгляда от врага, Думов наклонил голову и принюхался к стреле, сразу же скривившись, уловив неприятный запах магии великанов. Сариана предупреждала своих детей на этот счет. Там, где пуля даже сильной снайперской винтовки бессильно бы отскочила от магически усиленной чешуи, слабенькая стрела великана имела все шансы воткнуться и поранить. За тысячелетия межвидовой борьбы гиганты немало поработали над своей сутью, вплетая сами в себя многочисленные подарки для того, чтобы уравнять шансы. Так, кроме любви к клонированию, великаны обратились к магической генной инженерии, придав всей своей расе несколько невероятно полезных особенностей, вроде концептуальной ненависти к драконам. И хоть это впоследствии и маукнулось, но результаты тоже нельзя было отрицать. Любой великан, способный достичь определенного уровня могущества, был способен активировать эту силу и ослабить естественную защиту дракона, дабы нанести свой удар. Видимо, тот лучник-гигант был каким-то вождем или десятником, раз он получил доступ к наследию своих давно сгинувших предков. Вспыхнувший Игнис набросился на деревянное древко стрелы, начав его сжигать, в то время как Зара ухватилась за обратную сторону и рывком отбросила лишившееся наконечника древка и оперение. Лев уже собирался раз и навсегда покончить с наглецом, когда ему пришлось уворачиваться от промелькнувшего сбоку наконечника полностью стального копья, по недомыслию называющегося посохом. Ударившее следом пламя лишь бесполезно окатило морду и чешую красного дракона, заставив того вытащить голову из бушующего вокруг него взрыва и издевательски рассмеяться, выкашливая черные клубы дыма. «Серьезно? Атаковать меня огнем?» В ответ огненный великан лишь сузил за шлемом глаза и, раскрутив посох, с силой обрушил его на бок дракона. Фыркнув от развлечения, Аргалор высокомерно принял его на укрепившуюся чешую лапы, чтобы тут же зашипеть от боли. Да, Аргалор вполне успешно заблокировал удар, но чего он не ожидал, так это того, что стальной посох мгновенно расплавится и сформирует на своем конце острое лезвие, погрузившееся в грудь дракону на десяток сантиметров. Лишь инстинктивное высвобождение магии помогло льву отбросить относительно слабого врага, что так небрежно почти добрался до его сердца. Получивший сильный магический взрыв в лицо великан был отброшен, но, встряхнув головой, быстро пришел в себя. Его полурасплавленный посох, подчиняясь командам хозяина, втянул в себя лезвие и вновь остыл, став обычной стальной палкой. «Сейчас не время для высокомерия», — мысленно прошипел сам себе лев, чувствуя, как все его естество скручивается от одной только мысли о подобном. Это невольное сопротивление мгновенно привело его в ярость. «Я контролирую себя, а не мои инстинкты. Эти черти не какие-то там жалкие смертные, а те, кто вполне успешно убивал драконов на протяжении эонов. Я не могу позволить себе быть небрежным». Раны от стрелы и копья болезненно ныли, но времени на их восстановление с помощью Эви пока не было. Многие десятилетия, пусть и подзаброшенные в последние годы самоконтроль, оказались не зря. Инстинктивное желание броситься на медленно приближающегося огненного великана уступило место холодному, расчетливому гневу. Еще одна свистнувшая стрела была быстро отбита кончиком хвоста, хоть Аргалор и не отвлекся от мага-гигантов. Лев отнюдь не забыл о своем первом обидчике. Оба противника двинулись одновременно. Огненный великан, прекрасно понимающий бесполезность большинства своих приемов, решил использовать заклинание контроля металла. Половина его посоха взорвалась, выпуская в сторону дракона два быстро летящих острых куска стали. Судя по направлению их движения, целились они прямо в глаза. Самым же опасным было их умение обходить защиту и достигать намеченных целей. Аргалор тоже был вынужден отойти от своих любимых огненных заклинаний и пламени, используя чистый шаманизм. Первый стальной осколок Аргалор попробовал сбить выпуском пламени, но он ловко ускользнул, чтобы оказаться сразу схваченным лапой дракона. Он немедленно попытался вырваться, но лев держал крепко. Вот только осколков было два, и второй из них Аргалор уже не успевал поймать. Скользящий и маневрирующий кусок зачарованной стали уже был слишком близко к его голове. Удар. Шлем великана мешал увидеть его выражение лица, но даже по его позе было видно, что он недоверчив от выбранного драконом решения. Вместо того, чтобы пытаться отбить быстро летящий кусок стали и провалиться, Аргалор вместо этого сам наклонил голову и ударил рогами по острию, заставив снаряд глубоко завязнуть в невероятно крепкой кости и застрять. Гигант немедленно начал менять структуру обоих кусков посоха, заставляя их течь, словно жидкий металл, но он не успел, ведь в этот момент до него добралась атака Аргалора. Прорвавшиеся в реальный мир духи камня заставили окружающую вокруг землю вспучиться и ощетиниться десятками острых пик, пытающихся пронзить великана от ног до головы. Как это обычно и бывает, броня зачастую защищает от множества угроз, но куда реже от тех, что идут снизу. Однако и сам великан не был новичком в битве магов. Стоило каменным кольям только прорвать брусчатку крепости, как вокруг гиганта вспыхнул заранее подготовленный мощный огненный шторм, за считанные секунды расплавивший и унесший атакующий камень прочь. Само заклинание действовало не более пары секунд, но результат был очевидным. Весь камень вокруг гиганта на расстоянии в 4 метра превратился в магму, булькающую под парящим на металлической пластине магом. Будь на месте гиганта обычный великан, то он уже бы запекся заживо в своих латах, но живущий возле вулканов в подземном мире огненный великан лишь насладился столь комфортной температурой. Духи камня, оказавшись в столь неродственной для них среде, немедленно рассеялись, а великан бросил на почему-то просто стоявшего дракона самодовольный взгляд. Именно поэтому, когда его ноги неожиданно что-то обволокло, он был абсолютно к этому не готов. Пользуясь отвлечением внимания гиганта, смирно булькающая лава внезапно ринулась вверх и начала быстро покрывать тело гиганта своей липкой массой. Стальная пластина, на которой парил гигант, продержалась всего секунду, прежде чем была расплавлена и смешана с горячей породой, лишая великана его над ней контроля. «К твоему сведению, я призвал два типа духов», — хмыкнул Аргалор, смотря как на упавшего великана набрасываются духи лавы. «Я знал, что ты легко уничтожишь духов земли и после них останется что?» «Правильно, лава, ведь с твоими навыками ты захочешь не просто разбросать землю вокруг. Тем временем хоть лава и не могла убить великана, но она залепила ему глаза и уши, после, насильно раскрыв рот, начала втекать внутрь бьющегося гиганта. У великана еще были призрачные шансы вырваться, ведь магия все еще была при нем, но духи лавы погрузили тело противника под землю, лишив того и призрачной возможности вдохнуть. Почувствовав, как гигант начал замедляться, Аргалор сразу потерял к нему интерес и, подняв лапу, ухватился за застрявший в его роге кусок стали, чтобы не суметь его выдернуть. Да, от силы дракона зачарованный великанский металл угнулся, но отказывался ломаться или покидать многострадальный рог. Отламывать же последний не захотел уже и сам Аргалор. Зло зарычав, Аргалор в ярости обернулся, ища того лучника-гиганта, чтобы с возмущением найти его почти растворенное кислотой тело. «Прекрасное украшение!» – издевательски прокричала пролетающая мимо Аксилия, дотронувшись лапой до своего рога. «Мне нравится! Не смей убивать моих врагов!» – раздраженно зарычал лев. «Это я хотел его убить! Ха-ха-ха! В следующий раз предупреждай!» – невинно бросила черная драконица. «Я не знала о том, что он твой!» Вот только Аргалор был на 100% уверен, что она специально его убила, а теперь разыгрывает дурочку, чтобы посильнее его позлить. Подпитываемый яростью красный дракон бросился в самую гущу сражения, активно используя драконий выдох. Там, где он пролетал, оставался только пепел и быстро догорающие трупы. Тем не менее, как и остальные драконы, главной целью своих нападений они выбрали именно огненных великанов. Ледяных и массовку из холмовых взяли на себя все прибывающие и прибывающие орки. Уже почти все оскверненные големы пали, как и оригинальные элементали земли. Уцелело всего двое изначальных гигантов, и к ним было призвано еще два новых. Эта четверка и доламывала стены, расширяя проломы для кавалерии орков. Несмотря на свое отчаянное сопротивление, постепенно падали и огненные маги. Если приглядеться, многие из них с самого начала боя щеголяли различными ранами и повреждениями, ведь перед приходом в крепость они только-только вернулись из невероятно опасного похода, где даже пал старший сын Бороса. Самая опасная часть сил мучителя пала намного раньше, когда пыталась захватить нескольких взрослых драконов живыми, но несмотря на, казалось бы, хорошее развитие событий, Аргалор был мрачен. Собирая информацию о Боросе, лев очень хорошо запомнил упоминание о том, что тот очень сильный маг земли. Таким образом, весь их план строился на желании выманить штормового великана из логова, воспользовавшись его гордостью и самомнением. Но что если великан почувствовал ловушку и прямо сейчас убивает оставшихся драконов, не собираясь никуда выходить? Ведь как бы это ни было неприятно, но разнести такую крепость и добраться до Бороса потребует столько усилий, что под конец он сможет взять их голыми руками. Лезть же туда по коридорам, значит приглашать мучителя сразу поместить их в клетку. Лев бросил пристальный взгляд на держащуюся в стороне Луидору. Медная драконица почти не участвовала в бою, а лишь привлекала к себе внимание стрелков и изящно их отвлекала, уворачиваясь. Изредка она выпускала воздушные стрелы, больше отбрасывающие и злящие великанов, чем наносящие им урон. Все пока шло по плану. Но где, во имя всех богов, был этот проклятый великан? И словно в ответ на мысленные крики Аргалора мир словно бы застыл. Жуткое чувство затопило сначала центр крепости, а затем хлынуло уже вниз, заставляя дрожать как бесстрашных орков, так и самих великанов. В глазах уродливых гигантов застыл дикий ужас, ведь подобное чувство в их понимании обещало только боль. В следующий миг летающие в небесах драконы чуть было не рухнули на землю, когда по воздуху прошла невидимая волна изменений. С треском раскололись брусчатка, стены и крыши крепости, освобождая устремившиеся к небесам тяжелые, многотонные прямоугольные плиты, чей размер в несколько раз превышал даже Аксилию, что была самой крупной из них всех. Достигнув определенной высоты, все монолиты застыли в неподвижности, а между ними протянулись еле ощутимые гравитационные нити. Еле держащимся в воздухе драконам пришлось срочно садиться на эти самые плиты, благо угрозы от них, скорее всего, можно было не ожидать, ведь их цель была в другом – лишить драконов одного из их главных козырей – свободного полета. Признаться честно, мне было интересно, насколько хороши мои оставшиеся стражи, и я разочарован. Какой-то жалкий молодняк этих глупых ящериц почти что захватил мою крепость. Как удручающе. Видимо, когда все закончится, мне придется искать новых стражей. Вышедший из тьмы ворот великан не торопился. Шелестя полами оббитого сталью халата, он явно знал себе цену, понимая, что без него никто ничего не начнет.